возвращения. «Ну, как же вы тут жили в это время?» — спрашивает Мазила. «Никак, никак», — говорит Болтун. «Здесь не происходит ничего существенного. Одни пустяки. Недавнее прошлое воспринимается как золотой век, а претенденты, академики, мыслители и прочих из этой компании вспоминают как о светочах разума и свободомыслия. Представляешь, кто должен вылезти на сцену ибанской истории, чтобы все эти ничтожества воспринимались как титаны? Крыс, вошь, пша, тля, мышь и прочая мерзость. И это еще далеко не худшие экземпляры. Наоборот, это лучшее, что есть». «Значит, — говорит Мазила, придавая сплюснутому носу заебана форму носа римского патриция, — период растерянности кончился ничем?» «Почему же ничем? Почему ничем?» — говорит Болтун. «Результаты этого периода весьма характерны и значительны. Во-первых, ибанское общество вытолкнуло из себя чужеродные элементы и снова стало на путь монолитности и однородности». «А мы?» — спросил Мазила. «Не в счет?» «Ну, ты лепишь заебана», — сказал Болтун, — «а я по-прежнему ничего не делаю. Так что мы не в счет. Во-вторых, попытка либералов утвердиться у власти потерпела крах. Либералы либо выброшены из системы власти, либо перелицевались, либо потонули в могучем потоке обыденности и серости. А что собой представляют в общих чертах те, кто утвердился у власти?» — спросил Мазила. «Ничто? Серость? Бездарность?» «Ну, так-то оно так», — сказал Болтун, — «но такая характеристика слишком поверхностна. Она не учитывает специфику этих людей. Либералы ведь тоже не блистали талантами. Вообще бездарность и серость не есть социальная характеристика людей. Это их общее нормальное качество». «Ну так что же это за люди?» — спросил Мазила. «Я тебе поясню на примере нашего учреждения», — сказал Болтун. «Оно типично для целой категории учреждений, активно участвующих в определении характера власти. А только их и надо в данном случае принимать во внимание. Парикмахерские, магазины, заводы и тому подобное тут не имеют решающего влияния. Директором у нас назначили крыса», — продолжал Болтун. «Кто такой?» «Ничего особенного. Раньше никому даже в голову не пришла бы мысль, что его могут назначить на высокую должность. А представь себе, 2 года искали, прежде чем его нашли. И безошибочно точно, именно то, что нужно. Честный, исполнительный работник. Не карьерист в том смысле, что не предпринимал никаких мер, чтобы вырваться вверх. Они все вообще делают карьеру вместе со слоем, к которому принадлежат, а не лично. Пишут статьи, книги. Сам пишет. Серенькие, но свои. И результаты современной науки учитывает. И идеи новые. Ну и все такое прочее. Скука одуряющая. Никаких ошибок. Линию, какую от него потребуют свыше, будет проводить неуклонно, спокойно, не спеша, с прицелом на бесконечность. Прикажут раздуть дело — раздует. Если нужно, напустит на себя искренний гнев, нальется кровью и понесет на высшем уровне. Удивительное сочетание спокойствия, хладнокровия, выдержки, психопатии, пафоса, демагогии, искренности, надрыва и тому подобное. При хозяине сформировался в настоящего братийного функционера, потом был в тени, а последнее время начал понемногу выталкиваться. Нехапуга, скромен в быту, хороший семьянин. «Ну как, нравится?» «Любопытно», — сказал Мазила. «Продолжай, продолжай. Первый заместитель, вож, раскопали где-то в 39-м царстве, 30-м государстве. Когда-то я с ним в одной группе учился. Во время войны он служил в заградотряде. Всю учебу братийный руководитель, совершенный продукт режима хозяина, искренний его поклонник, честен, скромен, не глуп. До ужаса сер, как асфальт, принципиален и так далее в таком же духе. Ученый-секретарь, тля, знаю его тоже по университету. Когда-то они с Твошкью и еще одним типом терроризировали весь факультет. Устраивали всякие персональные дела и компании с травлей. Ну, тогда они взорвались, их слегка одернули. Бездарен, трудолюбив, честен, принципиален, целеустремлен. При хозяине еще мальчишкой начал делать карьеру. Отказался, ушел с крупной должности учиться на нищенскую стипендию. Ну, все они защитили диссертации уже далеко за 40. До последнего времени их никто не упоминал, настолько они ничтожны, даже в наших кругах, набитых сплошь ничтожествами. На глазах таких людей либералы печатали статью за статьей, книгу за книгой. Защищали диссертации в районе 30 лет, ездили на конгрессы, симпозиумы, коллоквиумы. Организовывали лаборатории, кафедры, институты, фигурировали в газетах и журналах, красовались по телевизору, в общем, снимали сливки. А эти люди ждали. Больше 20 лет ждали. Копили ненависть. Кое-чему научились, защитились, напечатались, продвинулись. Не на виду, а на периферии. Но продвинулись, и главное, поняли, что либералы — такое же дерьмо с творческой точки зрения, как и они сами, а местами даже хуже, и выработали определенные установки. Они сравнительно молоды, как и либералы, может быть, ну, чуть-чуть постарше. Так что они пришли надолго и всерьез. Значит, это реставрация режима. «Хозяина?» — спросил Мазила. «Ну, почему же реставрация?» — сказал Болтун. «Нормализация». «Что же нас ждет?» — спросил Мазила. «Ничто», — сказал Болтун. «Ну, что угодно. Этого не знают сами эти люди. Это не зависит ни от нас, не от них. Но прогресс все-таки какой-то есть, — сказал Мазила. Ну, ты же сам признаешь, что они честные, принципиальные люди. Они беспринципные жулики и карьеристы вроде претендента. Не забывай, что мы в Ибанске, — сказал Болтун. У нас все кошмары начинаются с болезненной честности и гипертрофированной принципиальности. И все честные и принципиальные деятели заканчивают мелким жульничеством и непомерным тщеславием. А все просветления, их не так уж много было, начинаются с мелкого жульничества. И кончаются они, выходит, по-твоему, начал Мазила. «Нет-нет», — сказал Болтун, — «они кончаются ничем. Они не имеют продолжения. Кошмары имеют другие источники, независимые от них». Либералы, как обнаружилось в итоге, бездарны и глубоко непорядочны, хотя претендуют на одаренность и порядочность. Сменивший их, как бы выразиться, не консерваторы, не реакционеры, это было бы не точно, скажем, ну так, стабилизаторы, делают пакости, аналогичные пакостям либералов, из принципа и серьезно. И потому они просто нормальны. Они законны и по форме.